Джумпа Лахири. Исцеление Биби Хальдар. Читает для вас Артем Назаров. Большую часть своих 29 лет Биби Хальдар страдала от недуга, который ставил в тупик семью, друзей, священников, хиромантов, старых дев, литотерапевтов, предсказателей и глупцов. В попытках исцелить девушку сердобольные жители нашего города носили ей святую воду из семи священных рек. Когда в ночи Биби истошно кричала и металась в постели со связанными запястьями и жгучими припарками на теле, мы поминали ее в своих молитвах. Знахари втирали ей в виски эвкалиптовый бальзам, окуривали ее лицо парами травяных настоев. По совету одного слепого христианина ее возили на поезде приложиться к гробницам святых и мучеников. Амулеты, предохраняющие от дурного глаза, отягощали ее руки и шею. Камни, приносящие удачу, унизывали ее пальцы. Лечение, прописанное врачами, лишь усугубляло болезнь. Аллопаты, гомеопаты, аюрведисты — родные перебрали все методы врачебного искусства. Рекомендации сыпались бесконечно. После проведения рентгена, зондирования, аускультации курсов инъекций — некоторые скулапы советовали Биби набрать вес, другие — похудеть. Если один запрещал ей спать после рассвета, другой настаивал на том, чтобы она оставалась в постели до полудня. Тот велел ей делать стойку на голове, этот — твердить ведические стихи через определенные интервалы в течение дня. «Отвезите ее в Калькутту на сеанс гипноза», — предлагали третьи. Мотаясь от одного специалиста к другому, девушка получала предписание воздерживаться от употребления чеснока, принимать лошадиные порции горьких настоек, медитировать, пить кокосовую воду и сырые утиные яйца, размешанные в молоке. Короче говоря, жизнь Биби сводилась к испытанию одного бесполезного противоядия за другим. Природа хвори, которая настигла девушку внезапно, приковала ее к некрашенному четырехэтажному зданию, где ее единственные здешние родственники, двоюродный брат с женой, снимали квартиру на втором этаже. Поскольку Биби в любой миг могла потерять сознание и впасть в неблагопристойный бред, ей не разрешали ни переходить через улицу, ни садиться в трамвай без присмотра. Все дни напролет она проводила в чулане на крыше, где можно было сесть, но нельзя встать в полный рост, с примыкающей уборной, отгороженным занавеской входом, одним незарешечным окном и полками, сколоченными из старой двери. Там, сидя по-турецки на лоскуте джута, Биби вела опись товаров для парфюмерной лавки своего кузена Хальдара, находившейся у входа в наш двор. Денег за работу она не получала, но ее кормили, выдавали продукты и каждый год в октябре дарили на праздники хлопковую ткань, чтобы обновить гардероб у недорогого портного. По ночам девушка спала на раскладушке в квартире брата. По утрам Биби поднималась в чулан в треснувших пластиковых шлепанцах и халате чуть ниже колена. Платье такой длины мы не носили с 15 лет. Безволосые ноги усеивали бледные веснушки. Пока мы развешивали белье или чистили рыбу, она оплакивала свою участь и проклинала судьбу. Привлекательностью Бог ее тоже не наградил. У Биби были тонкая верхняя губа, мелкие зубы, десны, когда она говорила, обнажались. «Где, спрашиваю я вас, справедливость? Лучшие годы просиживает девушка, обделенная вниманием, списки какие-то составляет, без всякой надежды на будущее». Она без нужды повышала голос, словно разговаривала с глухими. «И что в том дурного, что я завидую вам, невестам и матерям, имеющим свою жизнь и свои заботы? Что я тоже хочу глаза красить, волосы душить, ребенка воспитывать и учить его отличать сладкое от кислого, хорошее от плохого?» Каждый день она попрекала нас своими бесчисленными лишениями, так что слепому было видно — Биби нужен мужчина. Она желала выйти замуж, крепко встать на ноги, начать собственную жизнь. Так же, как и все мы, она хотела готовить ужины, отчитывать слуг и откладывать деньги в особый ящик в комоде, альмаре, на то, чтобы каждые 3 недели выщипывать брови в китайском косметическом салоне. Она донимала нас перечислением подробностей наших свадеб, драгоценности, приглашения, гирлянды из душистых тубероз над брачным ложем. Когда по настоянию Биби мы показывали ей фотоальбомы с отчеканенными на обложке бабочками, она жадно рассматривала снимки, запечатлевшие церемонии до мелочей. Момент, когда льют масло в огонь, обмен венками, выкрашенная в алый цвет рыба, подносы с ракушками и серебряными монетами. «Гостей-то сколько!» — восклицала она, гладя пальцем лица многочисленных малознакомых родственников, окружающих нас на фотографиях. «Если будет у меня когда-нибудь свадьба, я вас приглашу всех!» Жажда замужества стала томить ее так мучительно, что мысли о супруге, с которыми были связаны все ее надежды, иногда угрожали ей новым приступом болезни. Биби сворачивалась клубком на полу в чулане среди жестянок с тальком и коробок с заколками и бормотала полную бессмыслицу. «Никогда не омочу я ноги в молоке!» — скулила она. «Никогда не покрасят мне лицо порошком сандалового дерева! Кто натрет меня куркумой? Никогда мое имя не напечатают алыми буквами на открытке!» Эти горестные печалования, слезливые ламентации обуревали ее, как лихорадка, и болезненная неудовлетворенность сочилась из ее пор. Во время самых отчаянных сетований мы укутывали ее шалью, умывали ей лицо из бака на крыше и приносили стакан йогурта и розовую воду. Когда Биби была не столь безутешна, мы подбадривали ее, приглашая пойти вместе к портному и заказать новые блузы и нижние юбки, отчасти чтобы она сменила обстановку, отчасти чтобы внушить ей надежду на замужество. «Кто же обратит внимание на женщину, одетую как судомойка?» — говорили мы ей. «Ты ведь не хочешь, чтобы все твои ткани съела моль?» Биби куксилась, надувала губы, отпиралась и вздыхала. «Куда ходить мне в обновках? Наряжаться для кого?» — сокрушалась она. «Кто в кино меня пригласит? В зоопарк? Лимонад мне купит и кешью? Посмотрите правде в глаза! Разве для меня все это? Никогда мне не поправиться и никогда не выйти замуж!» Но однажды Биби назначили новое лечение, самое вопиющее из всех. Как-то вечером она упала на площадке третьего этажа и стала в исступлении молотить кулаками, пинаться, обливаться потом. Ее стенания разносились по лестнице, и мы выскочили из квартир, чтобы успокоить больную, прихватив веера из пальмовых листьев, кусочки сахара и стаканы ледяной воды из холодильника, чтобы полить ей голову. Дети прилипли к перилам и с любопытством наблюдали за конвульсиями. Слуг послали за братом Биби. Хальдар пришел из магазина через 10 минут, совершенно невозмутимый, если не считать красного лица. Он велел нам перестать суетиться и, даже не пытаясь скрыть безразличие, отнес Биби в повозку к рикше и отвез в поликлинику. Там-то, после проведения анализов крови, лечащий врач Биби с раздражением заключил, что замужество может ее исцелить. Новость быстро облетела дом, впорхнув за решеченные окна и достигнув крыши с завешенными бельем веревками и устеленными голубиным пометом парапетами. Следующим утром три разных хироманта изучили руку Биби и подтвердили, что без сомнения линии свидетельствуют о неминуемом брачном союзе. Охальники шептали по углам непристойности, бабушки заглядывали в календари, чтобы определить благоприятный час для обручения. Многие дни после этого, отводя детей в школу, делая уборку, стоя в очередях в магазине, мы шушукались между собой. Очевидно, бедной девочке изначально не стоило жить затворницей. В первый раз мы представляли изгибы ее фигуры, скрытые халатом, и пытались оценить прелести, которые Биби может предложить мужчине. В первый раз мы заметили, что у нее чистое лицо, длинные томные ресницы, бесспорно, изящные руки. «Говорят?» И тут мы чуть умолкали и заливались краской. «Мужские ласки охладят ее кровь». Стоит ли говорить, что Биби была в восторге от диагноза и сразу начала готовиться к семейной жизни? Она брала у брата со склада бракованную косметику и красила ногти на ногах, и втирала крем в локти. Игнорируя новые товары, которые приносили в чулан, выпрашивала у нас рецепты вермишелевого пудинга и рагу с папайи и записывала их кривыми буквами в журнале учета. Составляла список гостей, список десертов, список стран, куда намеревалась отправиться в медовый месяц, мазала глицерином губы, чтобы они стали мягкими, отказывалась от сладкого, чтобы похудеть. Однажды Биби попросила одну из нас сопровождать ее к портному, который шил для нее новый шальвар-камиз с юбкой солнца, модный фасон в том сезоне. На улицах она тащила нас в каждую ювелирную лавку и рассматривала витрины, интересуясь нашим мнением об узоре диадемы или оправе медальона. В витринах одежных магазинов она показывала на сари из пурпурного шелка бенараси, потом на бирюзовое, потом на сари цвета бархатцев. «На первую часть церемонии я надену это, а потом вот это». Но Хальдар и его жена смотрели на вещи иначе. Равнодушные к ее фантазиям, глухие к нашим страхам, они вели дела как обычно, толклись вместе в парфюмерном магазине размером не больше шкафа, три стены которого были заставлены хной, маслом для волос, пемзой и отбеливающими кремами. «У нас нет времени для непотребных предложений», — отвечал Хальдар тем, кто заговаривал о здоровье его сестры. «С тем, что нельзя вылечить, надо смириться. С Биби и так хлопот не оберешься, да еще деньги на нее трать. К тому же со стыда сгоришь». Его жена, сидя рядом с ним за крошечным стеклянным прилавком, обмахивала пятнистую кожу на груди веером и поддакивала. Она была грузной женщиной, слишком бледная пудра спекалась в складках ее горла. «Да и кто на ней женится? Девчонка отстала и несет околесицу. Почти 30 лет, а не умеет ни плиты разжечь, ни риса сварить, не знает разницы между фенхелем и тмином. Вообразите, что случится, если она попробует накормить мужа». Это была правда. Биби никто не учил женским навыкам. Из-за своего недуга она просто осталась беспомощной в большинстве практических вопросов. Жена Хальдара, убежденная, что заловка одержима злым духом, не подпускала ее к огню. Биби не умела вышивать одеяло или вязать шаль, а сари носила, закрепляя булавками в 4 местах. Ей не позволяли смотреть телевизор, Хальдар полагал, что электроприбор будет возбуждать малахольную, и потому ей были неведомы ни происходящие в мире события, ни какие-либо развлечения. Ее формальное обучение закончилось в 14 лет. Мы же все считали, что ради блага Биби надо поискать ей мужа. Она всегда этого хотела, напоминали мы. Однако вразумить Хальдара и его жену было невозможно. Глухая злоба по отношению к Биби застыла на их поджатых губах, тоньше, чем бечевки, которыми они завязывали наши покупки. Мы настаивали, что стоит попробовать новое лечение, но родственники возражали. Биби недостаточно учтива и не умеет держать себя в руках. С помощью своей болезни она привлекает к себе внимание. Единственный правильный путь — найти ей такое занятие, где она не сможет наломать дров. «Так почему бы не выдать ее замуж? Таким образом вы, по крайней мере, сбудете ее с рук. И спустить наше накопление на свадьбу? Кормить гостей, заказывать браслеты, покупать кровать, собирать приданое?» Но Биби вцепилась в идею зубами. Однажды утром, облачившись под нашим руководством в лавандового цвета сари из шифона с прорезным узором и надев нарядные сандалии, которые ей одолжили по этому случаю, она заторопилась по неровным ступеням в магазин Хальдара требовать, чтобы ее отвезли в фотосалон и разослали ее портрет среди фотографий других девушек на выдании в дома подходящих мужчин. Мы наблюдали за Биби с балконов через жалюзи. Пот уже оставил темные круги у нее под мышками. «Кроме как на рентгене меня никогда не снимали», — ворчала она. «Будущие родственники должны знать, как я выгляжу». Но Хальдар отказался. Он заявил, что каждый, кто хочет увидеть Биби, может посмотреть на нее вживую, как она ревет, вопит и распугивает посетителей. «Она — погибель для его бизнеса», — сказал он сестре, — «обуза и сплошной убыток. Кому в городе нужна фотография, чтобы узнать об этом?» На следующий день Биби совсем перестала вести учет товара и вместо этого попотчевала нас пикантными подробностями о жизни Хальдара и его жены. «По воскресеньям он выдергивает волосы из ее подбородка. Деньги они держат в холодильнике под замком». Чтобы ее слышали и в соседних домах, Биби принимала важную позу и кричала. С каждым новым откровением ее аудитория росла. «В ванне она посыпает руки нутовой мукой, чтобы они выглядели бледнее. У нее нет среднего пальца на правой ноге. Сиеста у них всегда затягивается, потому что ее невозможно ублажить». Чтобы угомонить сестру, Хальдар дал в местной газете брачное объявление из одной строки. «Девушка неуравновешенная, рост 152 сантиметра, ищет мужа». Личность потенциальной невесты не представляла секрета для жителей города, и ни одна семья не выражала желания идти на такой откровенный риск. Можно ли их винить? Повсюду ходили слухи, что Биби разговаривает сама с собой шибко, но совершенно бессвязно и не видит снов. Даже одинокого беззубого вдовца, который чинил на рынке наши сумочки, не удалось убедить сделать ей предложение. Тем не менее, чтобы отвлечь Биби, мы начали обучать ее женским премудростям. «Если будешь хмуриться, как туча, ничего не выйдет. Мужчины любят, чтобы женщина ласкала их взглядом». Чтобы подготовиться к встрече с возможным женихом, мы велели Биби заводить разговоры с окрестными мужчинами, научили ее спрашивать, как поживаете у водоноса, приходившего в конце дня, чтобы наполнить бак для кипячения воды в ее чулане, советовали ей улыбнуться и сделать замечание о погоде, когда угольщик разгружает свои корзины на крыше. Вспоминая собственный опыт, подготовили ее к смотринам. Скорее всего, жених приедет с одним из родителей в сопровождении дедушки или бабушки и тети или дяди. Тебя будут разглядывать, задавать вопросы, осмотрят твои ступни, проверят толщину косы, попросят назвать имя премьер-министра, прочитать стихотворение, полюбопытствуют, как ты накормишь десяток голодных 5 яйцами. Прошло 2 месяца, а на объявление никто не откликнулся. Хальдар с женой злорадствовали. «Теперь-то вы видите, что она не создана для брака. Теперь понимаете, что ни один мужчина в здравом уме к ней не притронется». Пока был жив ее отец, мать умерла в родах, жизнь Биби складывалась не столь плачевно. В последние свои годы старик, учитель математики в начальной школе, бдительно наблюдал за течением болезни Биби, надеясь усмотреть в ее хворобе какую-то закономерность. «Каждая задача имеет решение», — говаривал он, когда мы интересовались, как идут дела. Он подбадривал Биби, какое-то время он подбадривал нас всех. Он писал письма врачам в Англию, по вечерам читал в библиотеке истории болезней других пациентов, перестал есть мясо по пятницам, чтобы умилостивить домашнего духа. В конце концов, отец оставил преподавание и занимался только репетиторством на дому, чтобы никогда не упускать Биби из виду. Но хотя в юности он получал призы за способность извлекать квадратные корни в уме, ему не удавалось разгадать тайну болезни дочери. Все сделанные записи лишь привели его к выводу, что припадки у Биби случаются чаще летом, чем зимой, и что в общей сложности она пережила приблизительно 25 острых приступов. Он составил таблицу симптомов с указаниями, как с ними справиться, и раздал ее жителям района, но эти листки в конце концов пропали. Или дети сделали из них кораблики, или родители подсчитывали на обороте расходы на продукты. Потому, чтобы облегчить положение Биби, мы могли лишь составить ей компанию, утешить ее в невзгодах и приглядывать за ней. Никто из нас не способен был постигнуть такую степень отчаяния. Иногда после сиесты мы причесывали ее, не забывая время от времени немного изменить место пробора, чтобы волосы там не редели. По просьбе Биби мы пудрили ей пушок над верхней губой и на подбородке, придавали карандашом выразительность бровям и водили ее на берег рыбного пруда, где наши дети играли после обеда в крикет. Биби все еще не теряла надежды обольстить мужчину. «Не считая редких припадков, я здорова совершенно», — твердила она, усаживаясь на скамью у дорожки, по которой рука к руке прохаживались влюбленные парочки. «У меня в жизни не было простуды, и желтухой я не болела, и никогда не страдала от колик или несварения желудка». Порой мы покупали Биби початок копченой кукурузы, сбрызнутый лимонным соком, или карамель за 2 пайса. Мы утешали ее. Если она была уверена, что мужчина присматривается к ней, мы ее не разубеждали. Но Биби находилась не на нашем попечении, и наедине с собой каждая из нас благодарила за это судьбу. В ноябре мы узнали, что жена Хальдара беременна. В то утро Биби плакала в чулане. Она сказала, я заразна, как чума. Сказала, я испорчу ребенка. Биби тяжело дышала, уставившись в облупленное пятно на стене. «Что будет со мной?» Объявление в газете так и не принесло плодов. «Того мало, что я одна это проклятие несу. Так теперь меня обвиняют, что я других заражаю». Разлад с родственниками усугубился. Жена брата, убежденная, что Биби может навредить новорожденному ребенку, стала оборачивать округлившийся живот шерстяной шалью. Биби выдали отдельное мыло и полотенце. По словам кухарки, тарелку ее теперь мыли отдельно от остальных. И вдруг, однажды днем, как гром среди ясного неба, это произошло снова. На берегу пруда Биби упала на дорожку. Ее трясло, она жевала губы. Бившуюся в судорогах девушку сразу же окружили люди, готовые помочь. Торговец газировкой прижимал к земле ее дергающиеся конечности. Продавец огурцов попытался разжать ей пальцы. Одна из нас побрызгала недужную водой из пруда, другая вытерла ей рот платком, смоченным одеколоном. Продавец джекфрутов держал голову Биби, которая металась из стороны в сторону, а человек, крутивший пресс для тростника, обмахивал ее лицо веером, которым обычно отгонял мух. «Есть среди присутствующих врач? Следите, чтоб она не заглотила язык! Кто-нибудь сообщил Хальдару? Да она вся горит!» Несмотря на наши усилия, конвульсии продолжались. Борясь со своим жестоким недугом, корчась в мучениях, Биби скрипела зубами и дергала коленями. Прошло больше двух минут. Мы с тревогой наблюдали за девушкой и терялись в догадках, что делать. «Кожа!» — вдруг закричал кто-то. «Ей надо понюхать кожу!» Тогда мы вспомнили. В предыдущий раз больной поднесли к носу сандалию из воловьей кожи, и это, в конце концов, освободило ее из зловещих когтей припадка. «Биби, что случилось? Расскажи нам!» — попросили мы, когда она открыла глаза. «Меня в жар бросило, а потом как будто огнем объяло. Туман поплыл перед глазами, потемнело все. Не видели вы разве?» Наши мужья проводили ее до дому. Сумерки сгущались, священники трубили в раковины, и воздух налился запахом благовоний. Биби что-то бормотала, пошатывалась, но ничего не говорила. На щеках тут и там виднелись синяки и ссадины. Волосы были спутаны, на локтях запеклась грязь, краешек переднего зуба откололся. Мы шли позади на безопасном, как нам представлялось, расстоянии и вели детей за руки. Биби нуждалась в одеяле, компрессе, успокоительных. Ей требовалась забота. Но когда мы вошли во двор, Хальдар и его жена отказались пустить ее в квартиру. «Будущей матери опасно находиться рядом с истеричкой», — уперся Хальдар. Ту ночь Биби провела в чулане. Ребенок, девочка, родился при помощи наложения щипцов в конце июня. К тому времени Биби уже снова ночевала в квартире, но раскладушку выставили в коридор и не позволяли девушке прикасаться к младенцу. Каждый день ее отправляли на крышу вести учет товара до обеда, ко времени которого Хальдар приносил сестре чеки с утренней продажи и миску желтого колотого гороха. Вечером она ужинала молоком с хлебом на лестничной клетке. Очередной приступ и еще один Биби перенесла в одиночестве. Когда мы выказали озабоченность, Хальдар заявил, что это не наше дело, и попросту отказался обсуждать этот вопрос. Чтобы выразить свое возмущение, мы перестали делать покупки в его лавке. Только так мы могли поквитаться с ним. Неделями товары в лавке Хальдара впустую пылились на полках, этикетки выцвели, одеколоны выветрились. По вечерам, проходя мимо, мы видели скучавшего Хальдара, который давил моль сандалией. Жены его вообще не было видно. По словам кухарки, она все еще не вставала с постели. Роды, по-видимому, были тяжелыми. Пришла осень, приближались октябрьские праздники, и город забурлил. Жители приобретали подарки, строили планы, репродукторы на деревьях ревели песнями из кинофильмов, пассажи и рынки работали круглосуточно, Мы покупали детям шарики, цветные ленты и килограммы лакомств, разъезжали в такси навещать родственников, которых не видели целый год. Дни становились короче, вечера прохладнее, мы застегивали кофты и натягивали носки. Когда установились холода, начались простуды. Мы заставляли детей полоскать горло теплой соленой водой и оборачивали им шеи шерстяными шарфами. Но заболел, в конце концов, только ребенок Хальдаров. Посреди ночи у девочки поднялась температура, и родители вызвали врача. «Спасите ее!» — умоляла доктора жена Хальдара. Ее истошный плач перебудил весь дом. «Мы отдадим вам все, что угодно, только вылечите мою девочку!» Врач прописал глюкозу и толченый аспирин и велел потеплее закутать малышку в одеяло. Прошло 5 дней, а температура еще держалась. «Это все Биби!» — причитала мать. «Это она, мерзавка, заразила наше дитя! Не надо было пускать ее на порог, гнать ее в зашей!» И Биби снова стала спать в чулане. По требованию жены Хальдар даже перенес туда раскладушку вместе с жестяным сундуком со всеми пожитками сестры. Накрытую дуршлагом миску с едой ставили ей на верхнюю ступеньку. «Так лучше даже», — говорила нам Биби, — «подальше от злыдней этих, так я могу собственное хозяйство завести». Она распаковала сундук и разложила на пустых полках свой скарб. Несколько халатов, портрет отца в рамке, швейные принадлежности и множество отрезов ткани. К концу недели ребенок пошел на поправку, но Биби назад не пригласили. «Не беспокойтесь, ведь не прикована я к этой конуре», — успокаивала она нас. «Мир начинается за порогом этого дома. Теперь я свободна и могу жить, как мне хочется». Но в действительности она вообще перестала выходить из дома. Когда мы приглашали Биби прогуляться к пруду или посмотреть, как украсили храм, она отказывалась, ссылаясь на то, что шьет новую занавеску, чтобы повесить у входа в чулан. Кожа ее приобрела пепельный цвет. Ей нужен был свежий воздух. «А как же поиски мужа?» — пытались мы увещевать Биби. «Разве можно кого-нибудь очаровать, сидя в заперти?» Но ничто не могло убедить ее. В середине декабря Хальдар снял с полок лавки непроданные товары, сложил в коробки и затащил их наверх в чулан. Наш протест основательно подорвал его бизнес. К концу года семейство съехало, оставив на пороге чулана конверт с 300 рупий. Больше о Хальдарах никто не слышал. У кого-то из нас сохранился адрес родственников Биби в Хайдарбаде, и мы написали им, объяснив положение. Письмо вернулось нераспечатанным со штемпелем «Адресат не найден». Перед наступлением самых сильных холодов мы починили в чулане ставни и приделали к дверному проему кусок железа, чтобы Биби могла хотя бы закрываться в комнате. Кто-то пожертвовал керосиновую лампу, другой отдал ей старую москитную сетку и пару дырявых на пятках носков. При каждом удобном случае мы напоминали девушке, что мы ее друзья, и она всегда может обращаться к нам за советом или помощью. Некоторое время мы отправляли детей играть на крышу, чтобы они могли позвать нас, если у Биби случится очередной припадок. Но на ночь мы оставляли ее одну. Прошло несколько месяцев. Биби погрузилась в глубокое длительное молчание. Мы по очереди приносили ей тарелку риса и стакан чаю. Она пила совсем чуть-чуть, ела еще меньше, и лицо ее стало приобретать старческое выражение. В сумерках она 1-2 раза обходила крышу вдоль парапета, но никогда не спускалась вниз. После наступления темноты закрывалась за железной дверью и ни за что не выходила из чулана. Мы ее не беспокоили. Кое-кто из нас предположил, что Биби умирает. Другие пришли к выводу, что она лишилась рассудка. Однажды утром в апреле, когда вернулась жара и можно было сушить на крыше чечевичные вафли, мы заметили, что кого-то вырвало у бака с водой. Увидев то же самое и на следующее утро, мы постучали в дверь к Биби. Никто не ответил, и мы сами открыли дверь, поскольку замка в ней не было. Биби лежала на раскладушке. Она была приблизительно на 4-м месяце беременности. Она сказала, что не помнит, как все произошло, и не назвала виновника. Мы приготовили ей манную кашу с горячим молоком и изюмом, но и тогда она не раскрыла нам имени мужчины. Тщетно мы искали свидетельства изнасилования или следы чужого вторжения. Комната была чисто прибрана и выметена. На полу возле раскладушки валялся журнал учета, открытый на странице со списком имен. Биби выносила ребенка положенный срок, и однажды сентябрьским вечером мы приняли у нее роды. На свет появился мальчик. Мы научили ее, как кормить, купать и баюкать младенца, купили ей клеенку и помогли сшить одежду и наволочки из тканей, которые она копила годами. После родов Биби оправилась в течение месяца и на деньги, оставленные ей Хальдаром, побелила чулан и поставила замки на двери и на окно. Затем она протерла полки, расставила на них остатки притирок и лосьонов и стала сбывать залежалый товар из лавки Хальдара за полцены. Нас она попросила распространить известие о продаже дешевой парфюмерии, и мы так и сделали. У Биби быстро расхватали мыло и сурьму, расчески и пудру, а когда она распродала все запасы, то взяла такси, поехала на оптовый рынок и на полученную прибыль купила новую партию косметики и парфюмерии. Таким образом, она растила мальчика и вела коммерцию в чулане, а мы помогали, чем могли. По прошествии нескольких лет мы задумались, кто в городе мог обесчестить ее. Приступали с расспросами к нашим слугам, заводили разговоры у чайных палаток и на автобусных остановках, обсуждали тех, на кого падало подозрение, и отметали все предположения. Но в расследовании не было нужды. По всей видимости, Биби исцелилась.